Глава 14. Столовая сегодня была переполнена больше обычного. Вот только очередь нам с Ларисой на удивление выстаивать не пришлось. «Василиса Петровна, проходите!» — начали вдруг расшаркиваться мужики нашей фирмы. «Чего это с ними?» — спросила у подруги, когда мы сели за стол. «Ты себя в зеркало видела? Моника Белуччи прям! Чего удивляться тогда?» — фыркнула она и щелкнула пальцами. «Наслаждайся, Вась. Это главная сила женщины». «Какая?» — непонимающе глянула на нее, вяло ковыряясь в тарелке. «Вот такая!» — подвигала грудью и опустила взгляд, намекая на свое богатство. Я машинально посмотрела на свои и покраснела. Неудивительно, что сегодня все совсем не смотрят мне в глаза. «Не нравится мне это все!» — фыркнула и повела плечами. Казалось, сбрасывая чужие масляные взгляды, которые мне не импонировали. «Да ладно! А чего тогда надела такое шик-платье?» — цокнула Лариса и оглядела меня сверху вниз. «Или что? Чисто для шефа нашего? Ну, смотри. Другим глаза не закроешь. Хочешь привлечь внимание пластилина? Чем-то придется пожертвовать». Я закатила глаза, устала уже объяснять ей, что Филатов мне вообще не нужен. «Слушай, Ларис, это все случайность», — произнесла, а затем просияла. Догадалась, как раз и навсегда отвадить ее от этой идеи. «И вообще, я шефу невесту ищу, так что глупости больше не говори. Считай, пластилин наш уже практически женат». Воцарилась тишина. Она застыла с поднятой вилкой и широко раскрытыми глазами. «Не поняла», — медленно проглотила салат, который до этого, казалось, застрял в ее горле. Отпила воды из стакана и наклонилась ближе. «Повтори, пожалуйста». Я улыбнулась, видя ее обескураженное выражение лица, и произнесла чуть громче, чтобы все особи женского пола, которые были в столовой, услышали. А нечего Филатову вредничать. Пусть хоть за дело бесится. Представляю его лицо, когда к нему в кабинет начнется паломничество из сотрудниц. Говорю, шеф наш, Константин Олегович, даже имя отчества подчеркнуло, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Находится в активном поиске жены. Так что в скором времени у нас появится новая Филатова. У Ларисы от услышанного отпала челюсть. Мне даже показалось, что, жуя она в этот момент булочку, точно подавилась бы. «То есть ты для него нарядилась?» Тут же отреагировала она, заставляя меня замереть. «Нет!» — воскликнула чуть громче обычного, озираясь опасливо по сторонам. «Ты вообще все неправильно поняла, Ларис!» «Туф!» — откинулась на спинку стула, глядя на нее гневным взглядом. «Вот только подружку ничем не проймешь. Дай только повод поразмышлять о новой сплетне». «Ну-ну, Вась», — окинула меня странным взором, в ее глазах горели огни дикого интереса, который мне уже порядком надоел. Да и оправдываться больше смысла не видела. Понятно стало, что каждый всегда найдет для себя идеальную, удобную версию происходящего. «Короче, отстань», — махнула рукой и принялась за обед. От стресса и нервов в желудке заурчало, заставляя меня покраснеть, так как из-за воцарившейся тишины этот звук разнесся по всей столовой. «Чего уставились?» — не выдержала и повернула голову направо, наблюдая, как какие-то кумушки нагло смотрят на меня, открыв рты. Вопреки стыду, который должен был появиться на их лицах, они лишь фыркнули и переглянулись, после чего вдруг зашушукались. «Полюбовница!» Послышалось тихо мне, но утверждать точно я не могла. «Забей, Вась, они просто завидуют», — сказала Лариса, наконец отмирая и наблюдая за мной уже более спокойно. Хотя в глазах так и светилось, что в уме у нее зародилась очередная сводническая афера. «Так, Ларис, вижу уже, о чем ты думаешь, сразу говорю. Нет». «Давай договоримся. Я ищу шефу его идеальную жену, как он просит, а мы с тобой ищем мне подходящего мужа. Про Филатова сразу забудь. Его кандидатура не рассматривается». прошипела, наклонившись вперед и говоря экспрессивно. Вдруг глаза подруги расширились. Она закашлялась в кулак. «Вот только давай без этих намеков», — закатила глаза. «Он, конечно, красивый, властный пластилин, как ты любишь утверждать. И богат, как крёз, и высок, и мускулист». Ни с того ни с сего внезапно увлеклась я и начала перечислять достоинства Константина. Лариса замолчала, впрочем, как и все в столовой. Но мне стало все это неважно, и я вошла в раж. «Да-да, и нечего на меня так смотреть. Он шикарный экземпляр, не спорю. Но у него столько недостатков, что в моих глазах он гоблин неотесанный». Не сдержалась впервые в жизни, а затем Лариса начала кашлять после паузы с утроенной силой. «Вась!» — захрипела она, когда я не отреагировала. «Ой, все! И не уговаривай! Даже заплати мне $1 000 000, я лучше за нашего охранника выйду, чем за пластилина этого!» Выдала в конце и откинулась на спинку стула. А затем обратила внимание, что взоры всех сотрудников были обращены на меня. «У меня что, лицо в булочной помадке?» Наклонилась и прошептала Лариске, трогая губы и щеки, но там было вроде все чисто. «Нет», — забормотала подруга и стала тыкать пальцем мне за спину. Глаза ее были расширены, сама она казалась мне слегка испуганной. Я сглотнула, наконец ощутив на затылке чужой взгляд, до боли знакомый и неприятный. «Давно?» — спросила одними губами у Ларисы, которая в кои-то веки взглянула мне в глаза. Она не ответила, но кивнула. Я зажмурилась и повернула голову, натыкаясь взглядом на неоднозначный взгляд шефа. Константин Олегович поджала губы и кивнула ему. «Решили пообедать?» Прикусила внутреннюю часть щеки, коря себя за дурацкий вопрос, но слово не воробей. Так что все, что мне оставалось, сидеть дальше молча. «Уже Константин Олегович?» — вдруг ехидно произнес он. «Не гоблин неотесанный, не пластилин». Выдала я, не сумев сразу сориентироваться. В этот момент, пока я пыталась привести мысли в порядок, раздался скрежет ножек отодвигаемого стула о пол, а после он присел рядом. «Я с вами пообедаю, заодно и обсудим, чем я вас не устраиваю», четко глядя мне в глаза, произнес Филатов. Это была отчетливая угроза, которую я не могла проигнорировать. «Зачем?» — сглотнув, спросила с легким страхом. «Я, наверное, пойду», — спохватилась Лариса, на которую он не обращал внимания. «Идите», — кивнул мужчина, и она, пользуясь тем, что на нее не смотрят, подмигнула мне и показала большие пальцы рук. Я бы цокнула на нее, но из-за пронзительного взгляда босса даже мимикой не могла показать ей, как она сейчас меня подставила своим уходом. «Итак, на чем мы остановились?» — вздернул бровь шеф. «На обеде», — спохватилась, посмотрела на стол и привстала. «Как же вы собираетесь кушать, если ничего не купили? Сидите, я принесу». Согласна сейчас была на все, лишь бы не оставаться наедине и не выслушивать его ехидные вопросы и замечания. «Сидите, Комарова, уже несут», — схватил меня за руку, насильно усадил и улыбнулся по акульи. В этот момент действительно на стол поставили поднос. Подняла голову. «Кто-то из сотрудников, кажется, из СБ». «Да вы буржуй!» — фыркнула, когда мы остались за столом вдвоем. От увиденного весь страх словно улетучился. Напрягали только взгляды коллег, которые наблюдали коршунами за нашим тандемом. «Вот не понимаю я вас, Комарова!» — начал свою речь Константин и принялся за обед. «Вот вроде всем я пригож, но только вас что-то не устраивает. Поскольку вы моя сваха и ответственны за выбор моей жены, будет лучше, если мы оба будем откровенны». «Откровенны, говорите?» — задумчиво произнесла, накалывая на вилку кусочек мяса. «Ну, давайте». «Что вас не устраивает?» — задал он снова вопрос, на который теперь я не могла не ответить. «Это не важно. Но я дам вам советы, как лучше найти жену и чем ее привлечь», — Выдохнула, затем сделала глоток, чтобы промочить горло. «Внимательно слушаю», — усмехнулся Филатов. И я сразу же зацокала. «Ну и что не так?» Последовавший вопрос был как нельзя кстати. «Первое — это ваш тон. Вы со всеми говорите, как с отсталыми или детьми. Вообще складывается ощущение, что вы всех людей презираете и считаете себя лучше». «Это так и есть», — гордо задрал подбородок мужчина. «Я аж дар речи потеряла от такой самоуверенности». «Вот о чем я и говорю», — фыркнула. «Девушкам, конечно, нравятся хамы и нарциссы, но для семейной жизни даму вы так не привлечете. Нужно менять линию поведения, жесты, мимику, да и одежду бы, конечно». Так увлеклась, что отклонилась и стала оглядывать его с головы до ног и вспоминать, чего бы еще сделать с его имиджем. «А с одеждой что не так?» — вдруг спросил он и опустил голову, поправляя манжету рубашки. «Она у вас слишком идеальная, отглаженная. Вы вообще человек? Даже к концу дня ни одной складки и помятости. Выдала наболевшее, ведь у меня так не получалось, и его идеальность была настоящей загадкой всего офиса». «Не вижу в этом ничего плохого. Так должен выглядеть каждый уважающий себя мужчина», — провел в воздухе Филатов рукой, не видя проблемы. «Ваш внешний вид вызывает комплексы у женщин», — поджала губы и покачала головой. «Даже сейчас в платье чувствую себя возле него замарашкой. Это называется пример для подражания. Планка, по которой мы с вами выберем мне жену», — дернул верхней губой, обнажая острые резцы. «Боюсь представить, что у вас будет за брак», — пробормотала себе под нос. Судя по настрою Филатова, переубедить его что-то поменять в себе бесполезно, так что я прикрыла рот, не собираясь больше тратить время и спорить с ним. Оставшееся время мы сидели в тишине, просто молча ели. «Так, вскоре подойдет наша первая кандидатка. Заканчивайте и смотрите, не опаздывайте. Будете контролировать ход собеседования с кандидаткой», — сказал в конце Константин, встал и направился к выходу. А как только его и след простыл, в столовой тут же возобновились галдеж и сплетническое шушуканье. «Хоть бы моего ухода дождались», — громко фыркнула и, цокая каблуками, удалилась, предвкушая предстоящее собеседование Филатова и предполагаемой женушки. «Ну что ж, сейчас и выявим все твои недостатки. Увидишь, как от тебя начнут сбегать кандидатки». Так в приятных мыслях я и зашла в приемную. А там меня уже ждала нимфетка. Иначе назвать девушку с отполированными блондинистыми волосами, внушительной грудью, идеальной талией и крутыми бедрами не могла. «Добрый день. Вы по какому вопросу?» — спросила как можно более вежливо. «Добрый», — улыбнулась она ровными белоснежными зубами, вызывая во мне скрежет зубов и оскомину. «Я на встречу с Константином. Он мне выслал этот адрес. Я же правильно приехала?» От ее слов зависла, еще раз осмотрела ее с ног до головы. «Лиза?» — спросила с недоумением, а, дождавшись кивка, в шоке продолжила. «Так на фото вы выглядели по-другому?» «Челюсть у меня явно отпала. Я совсем не ожидала увидеть такую красотку». «Ай, это проверка», — потупила смущенно глаза девушка. «Просто все ведутся на мою красоту. Вот я и поставила фото». «Из интернета?» — вздернула бровь. «Да нет», — хихикнула красотка, а затем следующими слова разрушила образ ангела. «Своей сестры. Семейные гены на ней решили отдохнуть. Не удалось уродиться такой красоткой, как я». Сглотнула и усмехнулась, представляя, как будет проходить разговор двух таких высокомерных людей. «Комарова, где ваша кандидатка?» Вдруг открылась дверь кабинета шефа. Он выглянул и прорычал, словно я опоздала как минимум на час. «На месте, Константин Олегович, можем начинать», — оскалилась. «Пройдемте в кабинет, Лиза». Филатов замолчал и перевел взгляд на девушку. Брови его приподнялись в удивлении. «Вы меня все больше удивляете, Василиса Петровна. Хорошо, заходите». Посмотрел на меня нечитаемым взглядом, развернулся и прошел к своему месту обратно. А я вытянула руку, намекая глазами девушке следовать внутрь за мужчиной. Та даже поднялась с места грациозно, вызывая у меня комплексы. А уж когда она прошла мимо меня, обдавая приятными духами, энтузиазм мой поубавился. Такая красотка не может не очаровать привередливого босса. И почему так болит в груди? Может, к врачу наведаться? Да, точно не мешало бы. Здоровье важнее всего. А до Филатова мне дела нет.